Третье. Дождь лил все сильнее. По улицам текли настоящие реки, а грозовой фронт постепенно смещался к центру города. Поэтому людей на улице было немного. Обыватели попрятались по домам, на глаза попадались лишь редкие курьеры да озябшие в своих прорезиненных плащах постовые. Именно поэтому обнаружить наблюдателей не составило никакого труда. Один парень скучал в распахнутой двери парадного дома напротив конторы адвоката, другой прятался от дождя под навесом неподалеку от черного хода. Я заметил их сразу, как только объехал нелепое здание, на верхнем этаже которого снимал помещение мэтр Лассаль. Впадать в панику не стал. Само по себе желание дяди подстраховаться вовсе не свидетельствовало о его дурных намерениях. К тому же взять под наблюдение контору мэтра Лассаля могли сыщики, расследующие налет на банк. Поскольку разглядеть меня через залитое дождем ветровое стекло никто из наблюдателей не мог, я спокойно проехал в соседний двор и оставил броневик в арке. Запер его и по пожарной лестнице взобрался на крышу. Дома в этом районе теснились друг к другу, расстояние между скатами крыш не превышало полуметра, и перебраться с одной на другую не составляло никакого труда. Главную опасность представляли отчаянно скользившая под ногами черепица и резкие порывы постоянно менявшего направление ветра. Проклиная непогоду, я запрыгнул на соседнее здание, перебрался на другую сторону крыши и соскочил с нее на дом, где арендовал помещение адвокат графа. Под очередной раскат грома взломал прихваченный Фомкой чердачную дверь и забрался в темное пыльное помещение. Прислушался, тишина. Только изредка стучали срывавшиеся с прохудившегося потолка капли. Тогда я оттянул затвор Ротштейра и проверил наличие патронов в патроннике. Затем снял с предохранителя Цербер и вернул его в левый карман куртки. В правом лежала зажигательная граната. После этого, стараясь не топать, отыскал люк вниз и легко выломал его. Просто засунул расплющенный конец короткого ломика между косяком и крышкой, аккуратно навалился и тотчас с тихим хрустом поддался в резной замок. Никто ничего не услышал. Спрыгивать не пришлось. К люку вела приколоченная к стене лесенка. Я спустился в глухой закуток верхнего этажа и осторожно выглянул в коридор. Дверь конторы оказалась оттуда как на ладони. Взглянув на хронометр, на часах было без 10:04, я прислонился к стене и на всякий случай достал из кобуры Ротштейр. Особой надежды на пунктуальность графа не было, но тот изрядно удивил меня, когда поднялся на этаж аж за 5 минут до назначенного времени. Что характерно, поднялся в одиночестве. Наблюдатели остались караулить внизу. Дядя постучался в контору, адвокат без промедления запустил его внутрь и лаконично оповестил. Не появлялся еще. Я тотчас выскочил из своего укрытия, и прежде чем успела захлопнуться дверь, ворвался в контору с пистолетом в руке. «Без глупостей», – предупредил дядю и скомандовал. «Идите». Мэтр Лассаль возмущенно надулся, но поднимать крик не стал и прошествовал в кабинет. А вот графу Косице сохранить невозмутимость не удалось. Он уставился на меня, мрачно сверкнул глазами и потребовал объяснений. «Что вы себе позволяете, молодой человек?» «Идите», — повторил я. «Или вы собираетесь вести переговоры в приемной?» Дядя нахмурился, но упрямиться не стал и отправился вслед за адвокатом. В заставленном антикварной мебелью кабинете мэтра он сразу обернулся и выплеснул переполнявшее его раздражение. «Что это за фокусы?» Я молча подошел к окну и посмотрел на улицу. Наблюдатель по-прежнему находился у соседнего дома и не спускал глаз с черного хода. «Это у вас фокусы, не у меня», – хмыкнул я, указав вниз. Граф покраснел от возмущения, но присутствие духа не потерял и непринужденно передернул плечами. «Простая мера предосторожности». «Вот и у меня мера предосторожности». «О чем это вы, господа?» – встрепенулся адвокат. Дядя досадливо взглянул на него и попросил. «Мэтр, оставьте нас». «Но, граф, это личный разговор». Адвокат поджал губы и напомнил. «Если вы не забыли, граф, я до сих пор нахожусь под прицелом». «О, нет», – улыбнулся я, убирая пистолет в кобуру. «Приношу извинения, господа, если мои действия напугали вас. Вы абсолютно свободны в своих действиях». «Мэтр», – повторил граф Косице, – «это разговор с глазу на глаз». «Тет-а-тет», – согласился я с родственником, присаживаясь на широкий подоконник. Дядя фыркнул и опустился в хозяйское кресло. «Ну», – поторопил он адвоката. Мэтр пожал плечами и вышел в приемную, плотно притворив за собой дверь. «О чем вы хотели поговорить?» – спросил я, не желая тратить время на долгие, осторожные расспросы. Граф расстегнул принесенный с собой НССР, вытащил из него свернутые трубочкой бумаги и бросил их на стол. «Мое распоряжение о передаче вам части семейного фонда», – сообщил он. «Щедро», – безмерно удивился я. «Что вы хотите взамен?» «Во-первых, отзовите свой смехотворный иск», – потребовал дядя. «Отзову сегодня же», – согласился я на это условие. «Но ведь это наименьшее из ваших проблем, не так ли? Полицейские горят желанием задать вам ряд неудобных вопросов, разве нет?» «С какой стати?» – и бровью не повел дядя. «По поводу налета на банк», – подсказал я. «Доказать мою непричастность к этому прискорбному происшествию не составит труда. Полагаю, у них появились некие вещественные доказательства. Улики, если угодно». «Улики?» – негромко рассмеялся граф. «Бросьте. Сыщики не располагают ничем таким, что не могли подкинуть в мое разгромленное имение злоумышленники». Я кивнул, начиная понимать, какую именно линию защиты избрал мой предусмотрительный родственник. «И если уж об этом зашел разговор», – неприятно улыбнулся дядя, – «где были в ночь налета на мое имение вы?» «На этот счет не беспокойтесь, у меня железное алиби», – спокойно ответил я. «И не стройте из себя невинность. Ваше участие в этой афере давно уже для всех секрет Полишинеля». «Не считайте меня идиотом», – фыркнул граф Косице. «Наличие у вас чека красноречивее любых слов». «Именно», – кивнул я. «Итак, какое второе условие?» «Сущий пустяк». «Сущий пустяк?» Я спрыгнул с подоконника, взял со стола документы и начал просматривать их, заподозрив некий подвох. Но нет. Все подписи и печати оказались на своих местах. К формулировкам претензий также не возникло. «И ради этого пустяка», – проворчал я, убирая бумаги в карман, – «вы согласились пожертвовать 20 000 годового дохода?» «Заранее предупреждаю», – предупредил граф Косице. «Если мы не придем к соглашению, я объявлю этот документ оформленным под угрозой насилия, и мэтр подтвердит мои слова». «Ближе к делу. А лучше расскажите о шкатулке. Алюминиевой шкатулке с черной рунической молнией на крышке. Точнее, о ее содержимом». «Просто, чтобы не осталось недосказанности», – поморщился дядя. «Извлечь выгоду из ее содержимого могу я и только я. Вам придется довольствоваться 20 000 годового дохода или побираться милостыней, когда я ославлю вас на весь белый свет, как самозванца и мошенника». Еще не так давно подобная угроза могла напрочь выбить меня из колеи. Но сейчас я лишь презрительно хмыкнул и повторил вопрос. Что было в шкатулке? Граф как-то странно глянул в ответ, потом достал бумажник и выложил на стол старый пожелтевший фотоснимок, неровно оборванный снизу. «Смотрите сами», – разрешил он. На снимке стройная дама в старомодном платье держала за руку светловолосую девчушку лет 9-10 на вид. Женщину с худощавым волевым лицом я узнал, это была графиня Косица, моя бабка. Девочка походила на нее как две капли. «Мама. Это мама». Я посмотрел на оборот и долго вчитывался в посвящение. «Детка моя, Диана, помни. Твое будущее в твоих руках». Внизу стояла лаконичная подпись «Эмиль». Дальше шел ряд непонятных чисел. «Эмиль?» – накатило вдруг внезапное озарение. Тот самый Эмиль Ри, герцог Аравийский, родной брат императора Климента? Но к чему тогда обращение «детка моя»? И как у канцлера вообще оказалась эта фотография? Вспомнились слова главаря налетчиков. Из уважения к памяти Эмиля Ри. И окончательно пошла кругом голова. Граф Косица, который следил за мной с легкой полуулыбкой, с некоторой даже линцой кивнул. «С прискорбием признаю, что моя мама не всегда хранила верность папеньке. Диану она зачала от другого мужчины». Дядя полагал, будто мне неизвестна личность этого другого мужчины. Да мало ли в империи Эмилий. И я его в этом заблуждении разуверять не стал. Спросил только, как вы это узнали? Случайно подслушал разговор. Незадолго до гибели мамы этот господин внезапно посетил наше имение. На лицо графа набежала тень, но он сразу же взял себя в руки и продолжил. Речь шла о Диане. Затевалось некое рискованное мероприятие, и возникла необходимость обеспечить ее будущее. Я даже фыркнул от возмущения. «Вы собираетесь присвоить мое наследство? Это даже не бесчестно, это просто за гранью добра и зла!» Граф только пожал плечами. «Я ничего не присваиваю. Я заключаю с вами сделку. И заметьте, беру весь риск на себя. Если отец моей сестрицы не принял необходимых мер, я вытяну пустышку, а вы получите 20 тысяч годового дохода при любом раскладе. Эти деньги и без того мои. Это даже хуже, чем просить первородства за миску чечевичной похлебки». «Это деньги моего отца», – возразил дядя, хлопнув ладонью по столу. «Соглашайтесь или не получите ничего». «Я сам отыщу свое наследство». «Чушь собачья», – рассмеялся граф Косица. «Я оторвал часть шифра. До второй части фотокарточки вам не добраться». Предусмотрительность дяди неприятно поразила. Я присмотрелся к шифру и спросил. «Что вам от меня надо?» «Книгу из вашей библиотеки». «Какую именно?» – уточнил я и улыбнулся, хмыкнув. «Удивительно еще, что вы не попытались ее украсть». У дяди дернулось веко, и я догадался. «Ах, вот оно что! Вы пытались!» «Посылал трех человек», — подтвердил граф. «Не вернулся никто». «Трех человек?» «На леднике лежал лишь один взломщик. Куда делись остальные?» «Неужели лепрекон и в самом деле скормил их бездомным животным?» «Вы поразительно аморальны», — поморщился я. «Можно подумать, вы образец добродетели». «Ладно, что за книга вам нужна?» «Понятия не имею», – заявил вдруг дядя. «Посмотрите на снимок. Ее держит ваша мать». Девочка на фотокарточке и в самом деле держала в руках какую-то книгу. Но ни названия, ни рисунка на обложке разглядеть не получилось. Я отошел к окну, сдвинул на кончик носа очки и напряг зрение. «Нет, не видно». «Как отыскать книгу, не зная ее названия?» – возмутился я тогда. «Вы издеваетесь?» Граф досадливо поморщился. «Не вижу в этом никакой сложности», – заявил он. «Диана в жизни ни одной книги не выкинула и при переезде забрала всю библиотеку с собой. Отобрать эти книги по экслибрисам – дело пары часов. Вряд ли многие из них могут быть интересны десятилетним девочкам. В конце концов, сравните обложки». «Не удивлюсь, если на книге обнаружится посвящение от некоего Эмиля. Но если нет, часть кода на фотографии я оставил. Это будет последней проверкой. При расшифровке должен получиться текст, а не бессвязный набор букв». «Что значат эти цифры?» «Номер страницы, номер строки, номер слова», – объяснил дядя. «Пишешь первую букву, ищешь дальше. Все ясно?» «В юности у вас был чрезвычайно острый слух», – усмехнулся я, разглядывая фотографию. Обложка книги казалась смутно знакомой, но вспомнить ее никак не получалось. «Не вам осуждать меня», – рассердился дядя. «Или соглашайтесь, или убирайтесь к черту. Я не получу ничего, но я и так не бедствую, а вам придется жить на улице. Как единственный законный наследник моей сестры, ваш особняк я прикажу снести». «Полегче, дядюшка», – предупредил я. «Не надо меня пугать». «Еще и не начинал». В этот момент распахнулась дверь, и в кабинет шагнул адвокат с револьвером в руке. «Пистолет на пол, виконт!» – приказал он. Граф Косицев вскочил на ноги и возмутился. «Мэтр, я же просил нас не беспокоить!» Адвокат на него даже не посмотрел. «Пистолет!» – потребовал он. Я двумя пальцами левой руки вытащил из кобуры ротштейр и опустил его на пол. Дядя вышел из-за стола и шагнул к поверенному. «Мэтр, это переходит все границы!» – выкрикнул он. «Какого черта вы прервали нас?» Ствол револьвера немедленно уткнулся ему в грудь. «Помолчите, граф», – потребовал адвокат. И посторонился, запуская в кабинет солидной наружности господина средних лет, совершенно лысого, с редкими волосиками бровей и ресниц. «Меня словно молния ударила. Лазарь!» Не колебался ни секунды. Со всего маху шибанул локтем оконное стекло, а когда то с оглушительным грохотом осыпалось, высунул на улицу руку с фотоснимком. «Еще один шаг, и я выброшу ее», – предупредил вампира. «Не глупите, виконт», – поморщился Лазарь. «Граф и без всякой фотографии назовет код от первой до последней цифры. Лучше прыгайте сами, это избавит меня от необходимости отрывать вам голову». «Что происходит?» – нервно выкрикнул граф Косица. «Кто вы такой, черт вас побери?» Лазарь обернулся, и взгляд непроницаемо черных глаз враз лишил дядю воли. Граф отпрянул к стене, вампир придвинулся и потребовал. «Цифры. Назовите мне цифры». «Я не помню», – пролепетал дядя. «Просто не помню». «Помните», – уверил его Лазарь. «Люди не склонны забывать действительно важные вещи». Теперь, когда все внимание вампира сосредоточилось на дяде, я сунул руку в карман пиджака, но адвокат немедленно приказал «Назад!». Пришлось выставить перед собой открытую ладонь. Фотокарточку я так и продолжал удерживать, высунутой в окно. «Лазарь, как вы узнали о встрече?» – спросил я, желая потянуть время. «Мэтр работает на нас долгие годы», – сообщил вампир. «Так вот, кто растрепал о содержимом сейфовой ячейки и об алюминиевой шкатулке». «Не растрепал, а сообщил», – оскорбился адвокат. «Конвенту?» – бросил я пробный шар. «Хватит болтать», – рыкнул Лазарь и вновь потребовал у графа. «Цифры!» «Я не помню». «Прискорбно», – негромко промолвил вампир и вдруг охватил затылок графа ладонью. Когтистые пальцы неожиданно легко проникли под кожу, потекла кровь. Дядя замер, лицо его расслабилось, а глаза помертвели, став прозрачными стекляшками с алыми трещинками кровеносных сосудов. «Пиши», – потребовал Лазарь и пошевелил рукой, которая глубоко погрузилась в податливую плоть. Граф шевельнулся и, словно искусно сделанная марионетка, ухватил перо и принялся записывать на первом попавшемся листке группы цифр. Лазарь отвлекся на меня и улыбнулся. «Виконт, только зря мочите фотокарточку». Я послушался вампира и сунул снимок во внутренний карман. «Дайте сюда», – немедленно потребовал адвокат, угрожающе качнув револьвером. Но в этот момент граф Косица бросил на стол перо и передвинул листок вампиру. «Откуда вы узнали о коде?» – спросил его Лазарь, жестом призывая мэтра к тишине. «Подслушал разговор матери с герцогом Аравийским», – ответил дядя голосом, лишенным всяких интонаций. «Что здесь зашифровано?» «Будущее», – выдохнул граф. «Он сказал, это их будущее». Лазарь с довольным видом рассмеялся и спрятал листок в карман. «Снимок, виконт!» – вновь потребовал тогда адвокат, тыча в меня револьвером. И тут в приемную ворвались двое крепких парней с пистолетами на изготовку. Мэтр резко обернулся и без предупреждения спустил курок. Первым шагнувшего в кабинет подручного графа сбило с ног. Но прежде чем адвокат справился с тугим спуском револьвера, напарник убитого всадил в него сразу две пули. Затем быстро переступил через порог и взял на прицел вампира. «Не с места!» – скомандовал он. «Отойди, быстро!»